было для нас приятной неожиданностью. Помню, как, придя утром в Кремль, после нескольких часов сна, в холодном подвале здания наркомандела на Кузнецком мосту, и развернув еще пахнувшую типографской краской правду, я увидел это волнующее сообщение. Рядом были помещены фотографии. Засыпанная снегом искореженная боевая техника врага, нацистские вояки с поднятыми руками, сдающиеся в плен. Все мы давно хотели услышать такое сообщение, ждали его, твердо верили, что враг будет остановлен у стен столицы и отброшен назад. И вот, наконец, это свершилось. Трудно передать чувство радости и душевного подъема, которое все мы испытали при этом известии. США вступают в войну. Пёрл-Харбор. На рассвете 7 декабря 1941 года без предупреждения японские самолеты, поднявшиеся с незаметно пересекавших Тихий океан авианосцев, обрушились на американскую военно-морскую базу Пёрл-Харбор на Гавайских островах, где находилось крупное соединение военно-морского флота США. В результате бомбового удара несколько американских кораблей взорвалось и затонуло. Большое число самолетов было выведено из строя. В Соединенных Штатах до сих пор продолжается спор о том, насколько японское нападение было тогда неожиданным для высшего руководства в Вашингтоне. Многие полагают, что в Белом доме знали за несколько дней и уж во всяком случае за несколько часов до начала атаки о намерениях Японии. Эта точка зрения подкрепляется в частности тем, что американская разведка раскрыла японский дипломатический код и расшифровала секретные телеграммы, поступавшие из Токио японскому послу в столицу США. В этой связи представляет интерес составленный одним из ответственных работников Белого дома Робертом Шервудом запись, где воспроизводится обстановка накануне японского нападения на Пёрл-Харбор. В овальном кабинете Белого дома президент Рузвельт и Гарри Гопкинс обсуждали текущие дела. В это время в кабинет вошел командор Шульц, бывший в то время помощником капитана Бартелла, который, в свою очередь, был помощником президента по военно-морским делам. Шульц принес пакет с дешифрованной телеграммой японского правительства своему послу в Вашингтоне. Президент прочел телеграмму и передал ее Гопкинсу. Ознакомившись с текстом, Гопкинс вернул телеграмму Рузвельту. Как вспоминает Шульц, президент Рузвельт сказал при этом, обращаясь к Гопкинсу: «Это означает войну». Гопкинс высказал мнение, что, судя по всему, японцы произведут внезапную атаку. Президент согласился с этим и сказал, что американцы не могут нанести превентивный удар. «Мы демократическая страна», — добавил Рузвельт. «Мы миролюбивый народ, но после японской атаки у нас будет неплохой послужной список». Итак, в овальной комнате Белого дома было принято решение ничего не предпринимать для упреждения японского нападения и ждать развития событий. Комментируя эту сцену, Роберт Шервуд следующим образом охарактеризовал ситуацию. Рузвельт понимал, что нападение Японии неизбежно, но он находился под давлением изоляционистов, обладавших прочными позициями в Конгрессе. Даже нападение Японии на британские или голландские владения в районе Тихого океана не могло изменить положение. Для вступления Америки в войну должно было создаться положение, когда Соединенные Штаты оказались бы перед дулом пистолета, когда им надо было бы либо ответить ударом на удар, либо навсегда сойти со сцены, как великая держава. Нападение на территорию США было единственное, что японцы могли предпринять, чтобы помочь Рузвельту решить стоящую перед ним дилемму. И они сделали это одним ударом, причем столь вызывающим образом, что разобщенные и находившиеся в замешательстве американцы сразу же сплотились, обрели единство и уверенность. Как впоследствии выяснилось, генеральный штаб